Отрывок из прошлого вне времени. Длинная-длинная лестница. В начале эры кризиса, еще до того, как Великий Раскол погасил огонь человеческого энтузиазма, нации Земли объединились и притворили в жизнь ряд грандиозных программ, направленных на защиту Солнечной системы. Гигантские инженерные проекты выжили до последней капли возможностей всех доступных в те годы технологий. Некоторые из них — космический лифт, испытание звездно-водородных бомб на Меркурии, осуществление управляемой термоядерной реакции и другие — вошли в анналы истории. Эти программы служили фундаментом для технологического скачка, последовавшего за Великим Расколом. Но проект «Лестница» в этот список не вошел. О нем забыли еще до Великого Раскола. По мнению историков, проект, плохо продуманный и поспешно исполненный, проще говоря, настоящая авантюра, явился типичным результатом замешательства, царившего в начале эры кризиса. Вдобавок к чисто научному провалу, он не оставил после себя ничего ценного в технологическом плане. Развитие космических технологий пошло в конечном итоге по совершенно иному пути. Кто бы мог подумать, что через 300 лет проект «Лестница» зажжет луч надежды для Земли, погрузившейся во тьму отчаяния? Как удалось трисолярианам перехватить зонд с мозгом Юнь Тяньмина, наверное, останется тайной до конца времен. Один из тросов, удерживающих парус зонда, оборвался где-то возле орбиты Юпитера. Летательный аппарат отклонился от заданной траектории, и Земля потеряла его в безбрежных просторах космоса. Трисолярианам, видимо, была известна конечная траектория зонда, иначе даже они с их новейшей технологией не нашли бы столь малый объект в межзвездном пространстве. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что зонд сопровождали софоны, по крайней мере на фазе ускорения, и сняли его конечные параметры. Однако вряд ли софоны следовали за зондом на всем протяжении его долгого путешествия. Аппарат пересек пояс Койпера и облако Оорта. В этих районах облака межзвездной пыли могли затормозить его или сбить с курса. Похоже, ничего такого не произошло. Значит, трисолярианам в перехвате зонда благоволила госпожа удача, потому что получить новые данные о его траектории они не смогли бы. Можно с уверенностью утверждать, что зонд был перехвачен кораблем первого трисолярианского флота, скорее всего, тем, что не приступал к торможению. Читавшие «Темный лес», наверное, помнят, что один из кораблей первого флота, в отличие от остальных, не тормозил при приближении к Солнечной системе. Его выслали вперед, чтобы он достиг Солнечной системы на 1,5 столетия раньше других. Но из-за крайне высокой скорости космолет не смог бы затормозить вовремя и пролетел бы Солнечную систему насквозь. В чем заключалась его миссия, так и осталась загадкой. После создания системы устрашения этот корабль, как и весь первый флот, повернул прочь от Солнечной системы. Земле так никогда и не удалось точно выяснить его траекторию, но если корабль двигался примерно в том же направлении, что и остальной флот, вполне возможно, что это он и подобрал зонд проекта «Лестница». Конечно, даже в этом случае оба летательных аппарата находились слишком далеко друг от друга. Без достоверных сведений о траектории зонда трисолярианский звездолет не смог бы его обнаружить. По грубым прикидкам, а поскольку информации недостаточно, то других и быть не может, перехват произошел от 30 до 50 лет назад, но не раньше начала эры устрашения. Нет ничего странного в том, что трисолярианский флот воспользовался возможностью захватить земной аппарат, ведь до того момента прямой контакт между трисолярианами и человечеством ограничивался каплями. Само собой разумеется, инопланетянам хотелось познакомиться с живым представителем землян. Юнь Тяньмин сейчас находился на борту одного из кораблей первого трисолярианского флота. Большинство из них двигалось в направлении Сириуса. Оставалось неизвестным, в каком виде существует Юнь Тяньмин. Возможно, его мозг поддерживается в живом состоянии сам по себе, а может статься, его пересадили в клонированное тело. Для людей важнее было услышать ответ на другой вопрос. Действует ли Юнь Тяньмин по-прежнему в интересах человечества? Вполне обоснованное беспокойство. То, что три солериане ответили согласием на просьбу Юнь Тяньмина увидеться с Чен Синь, показывало, что он влился в их общество и, возможно, даже достиг там определенного статуса. Но еще большую тревогу вызывал следующий вопрос. Участвовал ли Юнь Тяньмин в недавних событиях? Имел ли он какое-то отношение к тому, что произошло за последние 100 лет между двумя мирами? Факт оставался фактом. Юнь Тяньмин объявился как раз в тот момент, когда земляне утратили последнюю надежду. Как только новость стала известна широкой публике, первое, о чем подумали все, было «Наши молитвы услышаны. Наконец-то явился ангел-спаситель».